Ветер был почти все время попутный. Исключение составляли дни, когда он вообще затихал. Тогда приходилось ложиться на весла. Причем подлежавшие продаже узарсив и молодые измаильтяне тоже гребли, так как корабельная прислуга была малочисленна. Продвижение в эти дни замедлялось, что очень огорчало Тотнофера, который должен был доставить могильную статую к назначенному сроку. Но такие задержки легко наверстывались, ибо на следующий день полотнище паруса наполнялось с особой силой, и выгода, и невыгода взаимно уничтожались. В итоге оставалось довольство. И на девятый вечер вдали показались зубчатые, прозрачно-пунцовые, словно яхонтовые вершины, на вид удивительно привлекательные, хотя они, и это знали все, были так же мертвы и гибельны, как любые другие горы Египта. Судовладелец и старик узнали горы Амуна, высоты Но, и когда, переночевав, путники снова подняли парус, причем от нетерпения они взялись и за весла, вот тут-то и началось. Вот тут-то и засверкало перед ними золото, и заиграли все цвета радуги, и они вошли в прославленный фараонов город, оставаясь еще на своем корабле, еще не ступив на землю. Река превращалась здесь в дорогу почета, она проходила вдоль вереницы божественных зданий, среди отдохновенной зелени садов, между храмами, дворцами, высевшимися справа и слева, на берегу жизни и на берегу смерти, между колоннадами с папирусными оглавьями, с оглавьями в виде лотосов, среди обелисков с золотыми остриями, исполинских статуй, башен с воротами, которым вели от берега аллеи сфинксов, и створки которых, как и шесты для флагов на башнях, были покрыты позолотой. От этого сияние слепило глаза, и все краски картин и надписей на постройках — коричнево-красная, темно-багровая, изумрудно-зеленая, охряно-желтая и лазурно-голубая — сливались в сплошные яркие пятна. «Это Эпет-Эсавец, великое жилище Амуна», — сказал, указывая пальцем, старик Иосифу. «Там есть палата в 50 локтей шириной, с 52 колоннами и пилястрами, подобными шатровым шестам, и эта палата, поверишь ли, вымощена серебром». «Конечно, поверю», — отвечал Иосиф, — «ведь я же знал, что Амун — очень богатый бог». «А это божественные верфи», — заговорил старик, снова указывая на затоны и сухие доки по левую руку, где множество людей в набедренниках, плотников бога, орудовало около остовов кораблей с верлами, молотками и смолой. «Это смертный храм фараона, а это вот дом его жизни», — продолжал старик, указав дважды на запад, — где видны были роскошные здания, одни величественные, другие просто приятные глазу. «А это южный дом утех фараона», — сказал старик, переходя снова к другому берегу и направляя палец на продолговатые храмы у самой реки. В их ярко освещенные солнцем фасады вклинивались у выступов резкие треугольные тени. А вокруг этих храмов везде копошились люди, еще явно занятые строительными работами. «Ты видишь эту красоту? Ты видишь, где совершается таинство царского зачатия? Заметил ли ты, что перед покоем и дворцом фараон строит еще одну палату, колонны которой выше, чем где-либо? Друг мой, это гордая Новет-Амун. Ты, наверное, глядишь на дорогу овнов, что ведет от южного дома утех к великим покоям. Знай же, что длина ее 5000 локтей». И что слева и справа она сплошь уставлена овнами Амуна, несущими изображение фараона меж ног. «Все это более чем мило», — сказал Иосиф. «Мило?» — изумился старик. «Ну и слова же ты подбираешь из своего запаса. Да смешного неподходящее, скажу я тебе. Нет, таким отзывом об облике Уазет ты меня совсем не обрадовал». «Я же сказал, более чем мило», — возразил Иосиф. «Насколько угодно более». «Но где же дом носителя Апахала, куда ты хочешь меня доставить? Можешь ли ты показать мне его?» «Нет, отсюда его не разглядишь», — ответил старик. «Он находится вон там, ближе к восточной пустыне, где город редеет, растворяясь в садах и особняках знатных господ». «И ты сегодня же доставишь меня в этот дом?» «Тебе, видно, не терпится, чтобы я доставил тебе туда и продал. А откуда ты знаешь, возьмет ли тебя управляющий?» и достаточно ли он заплатит за тебя, чтобы я не только покрыл свои издержки, но и получил еще какую-то справедливую прибыль?»